Нап взял анаграф под узцы. Сайрес Смит, журналист и моряк, прошли вперед. Топ, видимо, чрезвычайно довольный, прыгал около них. Герберт пригласил Юпа сесть с ним в тележку, и тот без лишних церемоний забрался к нему. Настала минута отправления, и маленький отряд тронулся. Тележка завернула за выступ гранитного кряжа и, проехав милю по левому берегу реки Благодарения, переправилась по мосту на другой берег, где уже начиналась дорога к порту воздушного шара. Оставив дорогу слева, двинулись в тени высоких деревьев по обширным лесам Дальнего Запада. На протяжении первых двух миль деревья не смыкались в непролазную чащу, и тележка свободно проезжала между ними. Иногда путникам приходилось разрубать топором сплетение лиан или прокладывать дорогу в зарослях кустарника. Но никакие серьезные препятствия не задерживали отряд. В густой тени ветвистых деревьев стояла приятная прохлада. Вокруг раскинулось необозримое лесное царство, где, чередуясь, высились деодары, дугласы, казуарины, банкси, комедные деревья, драцены и образцы других древесных пород, уже встречавшихся колонистам. Были тут в сборе и все представители птичьего населения острова. Тетерева, жакомары, фазаны, лори, шумливые стайки кокоду, попугаев и попугайчиков. Пробегая между кустами, мелькали агути, кенгуру, водосвинки. Все напоминало колонистам их первой экспедиции по острову. «А все-таки я замечаю перемену», — сказал Сайрес Смит. «Все четвероногие пернатые стали боязливее, чем прежде. Значит, бандиты заглядывали в эти леса, и мы, вероятно, найдем тут следы их пребывания». В самом деле, во многих местах путники обнаружили приметы, указывающие, что по лесу недавно проходил целый отряд. Здесь заломлены ветки деревьев, должно быть для того, чтобы найти по этим вехам обратный путь. Тут куча золы от потухшего костра и отпечатки человеческих ног, сохранившиеся на глинистой почве. Но не было никаких признаков, что проходившие люди где-то остановились лагерем. Инженер посоветовал товарищам воздержаться от охоты. Выстрелы могли привлечь внимание пиратов, ведь они чего доброго бродили в этих лесах. К тому же охотникам волей-неволей пришлось бы отдалиться от тележки, а ходить тут в одиночку Сайрес Смит строго запретил. Во второй половине дня, когда путники уже были в 6 милях от гранитного дворца, идти стало довольно трудно. В некоторых местах лес смыкался такой густой чащей, что только топором можно было проложить себе дорогу. Прежде чем забираться в заросли, Сайрес Смит посылал туда в качестве разведчиков Топа и Юпа. Они самым добросовестным образом выполняли свои обязанности. И если спокойно возвращались к хозяевам, значит, нечего было опасаться. В лесу отряд не подстерегали ни пираты, ни дикие звери. Два вида одинаково опасных хищников. К вечеру колонисты разбили лагерь милях в 9 от гранитного дворца, на берегу маленькой речки, притока реки Благодарения, о существовании которого они и подозревали. Еще один элемент гидрографической системы острова, способствующий необыкновенному плодородию почвы. В дороге у всех разыгрался аппетит, поэтому все очень плотно поужинали, затем легли спать, приняв меры для того, чтобы ночь прошла без всяких злоключений. Если бы приходилось остерегаться лишь диких зверей, ягуаров или других хищников, Сайрес Смит попросту зажег бы костры вокруг лагеря. Это оказалось бы достаточной защитой. Но пиратов огни костров скорее привлекли бы, чем испугали. И густой мрак являлся наилучшим средством обороны от них. Установили строгий распорядок дозора. Караульные подвое должны были следить за окрестностью и сменяться каждые 2 часа. Герберта, несмотря на его протесты, освободили от дежурства. 2 пары караульных, Пенкроф с Гедеоном Спилетом и Сайрес Смит с Набом, по очереди стояли на страже близ лагеря. В Впрочем, ночь была короткая. Темнота скорее зависела от густой тени, царившей под ветвистыми деревьями, чем от отсутствия солнца. Тишину лишь изредка нарушал хриплый рев ягуара да язвительный хохот обезьян, видимо, особенно раздражавший почтенного Юпа.